Сария, бледная и усталая с дороги, пришла за ней. «Я приготовила чай и уже наняла для нас экипаж. Ты настоящее сокровище, Сария». Пока багаж сгружали с парохода и переносили на поезд, горничная принесла поднос с чашкой чая. «Так вот какая Африка», — сказала Сария. Она с интересом разглядывала набережную. Один из проходивших мимо арабов посмотрел на нее, усмехнулся и с наглым добродушием кивнул ей. Сария покраснела, презрительно взглянула на него и отвернулась. «Принц не походил на своих соотечественников», — заметила она сердито. Каро устала, ее утомляла жара, и ничто не могло вызвать в ней интереса или понравиться ей, так как она была настроена критически. Она не ответила горничной и была рада, когда поезд тронулся, наконец, унося их вдаль по пустынным однообразным равнинам. Наступили сумерки. В вагоне тускло горели лампы. Внезапно из темноты выплыл Каир. Сверкание бесчисленных огней, шум голосов, оживленная толпа, наводняющая вокзал и улицы, переполненные залы Шепхерт-отеля с его широкой террасой, уставленной пальмами и тропическими растениями, и возвышающейся над шумной, ярко освещенной городской улицей. Когда Каро поднялась по лестнице отеля, ей поклонился араб в белоснежном одеянии. Второй встретил ее у входа. Девушку провели в большую комнату, из окон которой открывался вид на город со светящимися квадратами домов и темными очертаниями высоких мечетей. Через открытые окна доносился отдаленный шум, вливались странные разнородные ароматы. Каро приняла ванну, переоделась и спустилась вниз пообедать на террасе. Она попросила слугу отвезти ей столик, откуда можно видеть небо, усеянное сверкающими звездами. Каро быстро закончила обед и обратилась к метрдотелю с просьбой найти ей проводника для небольшой прогулки. Тот почтительно поклонился и попросил подождать минутку. Вскоре он вернулся с высоким юношей в шафранно-желтом одеянии и в тюрбане из ярко-зеленого шелка. Он поклонился Каро и сказал, улыбаясь и показывая при этом ряд великолепных белых зубов: «Я говорю по-английски. Куда, миледи, желает направиться?» «Просто пройтись. Все равно куда», — добавила она неопределенно. «Понимаю. Я к услугам, миледи». Он прошел вперед, и они спустились по широкой лестнице, украшенной высокими вазами с яркими цветами. На оживленной узкой улице Каро показалось, что темнота сразу сомкнулась вокруг них. Чтобы сказать что-нибудь, она спросила проводника: «Как вас зовут?» «Саду, миледи». Он снова улыбнулся и указал на высокий дом справа. Вот это типично арабский стиль. Из дома доносились приглушенные звуки однообразной монотонной музыки. Саду повел Каро в узкий переулок, где высокие арки соединяли громады домов и терялись в высоте, темнее на бархатном фоне ночного звездного неба. В конце переулка неярко горел красноватый фонарь. Какой-то прохожий на мгновение замешкался под ним, и Каро вдруг узнала в нем Гамида Эль-Алима. Он собирался войти в одну из узких дверей, когда невольное восклицание девушки привлекло его внимание. «Вы!» Почти бессознательно он повторил за ней: «Вы!» И они пожали друг другу руки, причем невольное чувство беспокойства и неуверенности охватило Каро, как и при их последней встрече. Стараясь сохранять спокойствие, она произнесла с невольно участившимся сердцебиением: «Как странно, ваша светлость, что мы здесь встретились. Я приехала сюда, чтобы встретиться со своим мужем». «Неужели?» Гамид отпустил ее руку и переспросил: «Мистер Клевленд должен приехать в Каир?» «Да, он скоро будет здесь. Я только сегодня из Парижа».